Глава 58. Титусу повезло. Разбуженный им доктор сразу признал за оконным стеклом очертания мальчика. Титус взобрался по толстому побегу плюща, росшего под окном доктора, и не без труда сдвинул вверх нижнюю часть подъемного окна. Другого способа проникнуть в дом не было. Стучать или звонить означало бы навсегда потерять Стирпайка. Доктор Прюнсквалор потянулся к стоящей у кровати свече, но Титус резко подался вперед в темноте. «Нет, доктор Прюн, не надо света. Это Титус. Нам нужна ваша помощь. Простите, что так рано. Вы можете выйти? Со мной Флей». «Флей?» «Да, он вернулся, но лишь потому, что тревожится за Фуксию и за меня, и за закон. Только скорее, доктор! Вы пойдете с нами? Мы следим за Стирпайком. Он тут, рядом. Миг!» И доктор накинул элегантный халат, отыскал и надел очки, пару чулок и мягкие шлепанцы. «Польщен!» — быстро произнес он обычным своим высокопарным и в то же время очень приятным тоном, более чем польщен. «Показывайте дорогу, мой мальчик, показывайте дорогу!» Они спустились по темной лестнице. В прихожей доктор куда-то исчез, но почти сразу вернулся с двумя кочергами, одной медной длинной, со смертоносным шишаком на конце, другой железной, короткой и тяжелой, с очень удобной ручкой. Доктор спрятал их за спину. — В какой руке? — спросил он. Титус выбрал левую и получил кочергу железную. При всей грубости этого оружия мальчик немедля почувствовал себя намного увереннее. Нельзя сказать, что сердце его стало биться не так быстро или ощущение опасности притупилось, но все же он теперь чувствовал себя не таким беззащитным. Вопросов доктор не задавал. Он понимал, что смысл этой странной затеи и так откроется ему с минуты на минуту, да и Титус был не в том состоянии, чтобы давать объяснение. Он начал было почти беззвучно рассказывать доктору о меловых отметках, которые оставит для них Флей, но примолк, поскольку времени на то, чтобы сразу и действовать, и объясняться не было. Прежде чем открыть входную дверь, доктор Прюнсквалор поднял на окне прихожей шторы. Двор, еще погруженный в густую тьму, уже не казался лишенный каких-либо черт массы чернильного мрака. На противной его стороне замаячили строения, и пятно черного проращения мглы, казалось, плывущее в стальном воздухе, обозначилось там, где рос терн. Стоя бок о бок с доктором, Титус вглядывался в окно. «Видите его, доктор? Где он должен быть, мой мальчик?» «Под терном». «Трудно сказать». «Трудно. Зато с другой стороны легко. Доктор, давайте пройдем аркадами. Если он ушел, не стоит терять времени, правда?» «Верю вам на слово, Титус. Хотя, чем мы тут во имя всяческой виновности занимаемся, известно разве что ушастым солом. Как бы то ни было, вперед!» Он стоял посреди прихожей, приподнявшись на носки, вытянув перед собой руки, и медная кочерга, свисавшая меж его растопыренных пальцев, выглядела подобием булавы или мистического жезла. Шнур туго стягивал халат на узкой талии доктора. Тонкие черты лица его несли странное выражение задумчивой решимости, и внушительное, и причудливое. Доктор отпер дверь, они вступили на садовую дорожку. Доктор в шлепанцах, Титус в чулках, с болтающимися на шее башмаками, быстро и бесшумно обходили двор под аркадами, пока Титус, схватив своего спутника за руку, не остановил его. Терн остался на месте, черной гравировкой на фоне рассветного неба, но очертания Стирпайка исчезли. Неудивительно, что и Флей тоже исчез. Не теряя времени, оба побежали через двор и в раннем свете сразу увидели на земле у своих ног смутный меловой знак. Титус мгновенно пал на колени. То, что перед ним грубая, указывающая на север стрела, было достаточно ясно, однако под ней виднелись еще нацарапанные слова. Разобрать их было нелегко, и все же Титус в конце концов прочел неровную фразу. «Каждые 20 шагов». «Каждые 20 шагов! Вроде бы так!» — прошептал он. Вместе считали они шаги, осторожно продвигаясь на север, каждый с кочергою в руке, глаза каждого вглядывались во тьму, отыскивая признаки опасности или флея. Действительно, на 20-м примерно шаге новая стрела указала им путь, подтвердив, что Титус верно истолковал корявую надпись флея. Теперь они шли на север с большей уверенностью. Казалось несомненным, что господин Флей встретится им первым, и что пока они не производят ни звука, можно безо всякого вреда быстро перемещаться от одной стрелы к другой. Иногда расстояние, разделявшее стрелы, по необходимости сокращалось. Там, где путь разделялся, или приходилось выбирать поворот. Когда же по обе стороны пути вставали высокие стены или целая миля лишенного дверей коридора пролегала впереди, и никакой выбор направления не мог сбить последователей с толку, Флей не оставлял меловых пометок подолгу. Ни раз и ни два каменные артерии оказывались столь протяженными, что доктор и Титус, сами того не ведая, сворачивали в новый проход еще до того, как Стирпайк его покидал. Один только Флей мог знать, что перед ним и за ним его враг и его друзья. Все вместе движутся под одним и тем же длинным потолком. Сколь не быстро заручился Титус помощью доктора, а все же их и господина Флея разделяло немалое расстояние, поскольку Стирпайк, зевнув, устремился в ночь почти сразу за тем, как Титус покинул Флея. Светлело, и доктору с Титусом становилось все проще ускорять шаг, строить догадки о том, какой частью замка они проходят. Меловые стрелы на полах обращались в торопливые метки. Внезапно, поворотя за угол, они наткнулись на второе послание бородача. Оно было нацарапано у подножия каменной лестницы. «Скорее, он спешит, догоняйте меня, но тихо». К этому времени света стало достаточно, чтобы доктор и Титус поняли, что места эти им незнакомы. Ни тот, ни другой не узнавали встающие под ними каменной кладки, извилистых проходов, пологих лестничных маршей и гладких спусков. Они торопливо шли по новому миру, миру незнакомому в подробностях, новому для них, хоть и, несомненно, состоящему из самого вещества их памяти, узнаваемого в его общей, почти абстрактной целостности. Они никогда не бывали здесь прежде, и все же мир этот не был чужим. Он весь принадлежал Гормингасту. Что не лишало его опасности, ясно было, что они углубились в области необитаемые. Сколь ни ранний стоял час, причина безмолвия крылась не в нем. Заброшенная, пустая, безгласая тишь, обступавшая их, ничего не имела общего ни с рассветом, ни с тем, что население замка еще спало по своим кроватям. Если и были здесь кровати, то разломанные и пустые. Если и имелось население, то состояло оно из долгоносиков и муравьев. Теперь им приходилось пересекать под краснеющим вверху небом открытые мглистые дворы. Доктор, нелепо не вяжущийся со столь мрачным окружением, передвигался с удивительной быстротой, обеими руками держа перед собою медную кочергу, высоко подняв голову, и полы халата плескались за его спиной. Титус в сравнении с ним выглядел нищим поберушкой. Чулки его и задрались, и хотя они еще облегали лодыжки, от подошв ничего не осталось. Царапины и порезы покрывали его ступни. Впрочем, он их почти не замечал. Волосы падали ему на лицо, куртка скрутилась поверх ночной рубашки, штаны наполовину расстегнуты, башмаки подпрыгивают на плечах. Они прибавляли ходу, почти бежали, когда это представлялось безопасным, однако На каждом углу неизменно останавливались и осторожно взглядывали на него перед тем, как продолжить путь. Меловые метки не подвели их ни разу, хотя обращение этих меток из толстых стрел в простые белые мазки на камнях указывало не только на то, что скорость продвижения Флея возросла, но и что мелок его становится все короче. Теперь им не составляло труда разглядеть, что бы то ни было. Все вокруг купалось в ясном свете. Разумеется, господин Флей не мог больше следовать за Стирпайком вплотную, и однако ж при всей их спешке доктор с Титусом Флея пока не настигли. Лоб доктора блестел от пота, и его и Титуса одолевала усталость. Появлялись и пропадали позади незнакомые здания. Один за другим, двор за двором, одна зала за другой, коридор за коридором, извивы и повороты освещенного рассветом каменного лабиринта. И вот наполовину не веря себе, как если бы все происходило во сне, доктор, машинально остановившийся у края высокой стены, высунул голову за угол, оглядывая следующий отрезок пути. Но вместо того, чтобы свернуть за этот угол, доктор отпрянул и завел за спину руки. Нащупав и сжав локоть Титуса, он подтянул мальчика к себе, и оба увидели Флея, костлявого, бородатого. Он замер в дальнем конце узкого коридора, усланного футовым слоем пыли и штукатурки. Флей тоже стоял возле угла, за который заглядывал, и глаза его тоже были прикованы к некоему объекту живого напряженного внимания, ибо даже на таком расстоянии доктор увидел, как закоченело приличествующее скорее пугалу тело Флея. Запоздай доктор с Титусом на несколько мгновений, они упустили бы его. Прямо на их глазах Флей скользнул за высокий острый угол стены и скрылся из виду. Титус и доктор припустились за ним по пятам и достигли каменного выступа, только что им оставленного. Осторожно высунув головы за угол, они увидели новую протяженную перспективу, хрусткую, пепельную, от усеявшей ее опавшей штукатурки, и здесь тоже присутствовала в самом конце коридора точная копия картины, ими увиденной минутой раньше. Флей, застывший у каменного угла. Они словно бы повторно переживали уже случившееся, наблюдаемое теперь ни в малой частности не отличалось от наблюденного ранее. Однако на сей раз они не стали дожидаться исчезновения господина Флея и по знаку доктора побежали к нему. По-видимому, Стирпайк еще не скрылся из виду. Господин Флей, неподвижный, точно палочное насекомое, даже не пошевелился, пока Титус и доктор не оказались с ним рядом. Только тут он, услышав, как под ногою Титуса почти беззвучно хрустнула штукатурка, живо повернул к ним над плечом резко очерченное лицо и увидел обоих. Он коснулся ладонью лба и бросил на доктора вопросительный взгляд. Потом, приложив палец к губам, оскалил неровные зубы. Доктор слегка склонил к нему свое с таким совершенством обвитое тканью тело. Тем временем Титус подполз к углу и, заглянув за него, увидел в футах в 60 от себя то, от чего у мальчика заколотилось сердце. Распорядителя ритуала. Стирпайка, человека с багрово-белым лицом, своего врага. Того, кому он давным-давно бросил в летнем классе вызов, бледного и проворного служителя замка, человека, который погубил его счастье, разлучив с сестрой. Вот он сидит на краю чего-то вроде низкой каменной чаши, подобие поилки, торчащего из стены, заваленного штукатуркой прохода. За спиной его арка, со свода которой свисает, скрывая все, что лежит за нею, драная мешковина. Вглядываясь в сидящего врага, Титус увидел, как тот подтянул колени к груди и уперся ступнями в обод поилки. Голова и плечи его были отвернуты в сторону, так что Титус не взялся бы сказать, что именно вытащил он из кармана. Стирпайк как будто поднял ладони ко рту, и те замерли в воздухе у его губ. И первый высокий визгливый звук бамбуковой дудочки пронесся по гулкому коридору, и все стало понятно. Какое-то время, трудно сказать, сколь долгое, трое преследователей слушали игру одинокого исполнителя, проворные переборы пальцев по отверстиям, пронзительные, печальные импровизации. Один только доктор и понимал, насколько мастерски играет Стирпайк. Один только доктор сознавал, как холодна и стремительна эта музыка, как она пуста и блестяща. «Да существует ли что-то, чего он не умеет?» — пробормотал, обращаясь к себе самому, Прюнсквалор. «Клянусь всяческой разносторонностью, он пугает меня». Музыка смолкла. Стирпайк вытянул перед собой руки и ноги, а следом, сунув флейту в карман, встал. Титус ахнул, и двое, стоявшие сзади мальчика, отдернули его от угла. Несколько мгновений все трое едва решались дышать. Впрочем, никакие шаги не приблизились к ним по смежному коридору, но что же увидел Титус? Ни доктор, ни Флей спросить не посмели, однако, чуть погодя последний, осторожно глянув за угол, понял, что испугало мальчика. Из самого его обезьянка Стирпайка долгое время ставила в тупик. Он давно уж не мог понять, кто там сидит, сутулясь на плече преследуемого им человека или проскакивает, цепляясь по его боку. Иногда зверушка и вовсе исчезала. Она, например, ничего не добавляла к силуэту под терновым деревом. Флею оставалось лишь думать, что она, на долгое время укрывшись в складках накидки, висела, цепляясь за бок Стирпайка. Теперь обезьянка подпрыгивала с ним рядом или замирала, привстав на ноги и побалтывая длинными тонкими ручками, так что морщинистые ладошки ее ворошили обломки штукатурки. Отныне стало вдвойне важно не издавать ни звука. То, что пропустит мимо ушей Стирпайк, способно с легкостью услышать его обезьянка. Однако открытие, испугавшее Титуса, имело значение малое в сравнении с тем, что Флей выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как Стирпайк с обезьянкой вступили под арку и скрылись за мешковиной. Миг-другой, и никто бы уже не смог понять, поворотили они налево или направо. Да и сейчас трудно было сказать, куда. Разве что колыхание драных тряпок могло как-то указать им направление. Что там за этим тряпьем? У них не было причин предполагать, что впереди ждут новые перебежки от одного угла к другому. Утомительность погони и неизменная необходимость хранить тишину — вот и все трудности, с какими они до сих пор сталкивались. Теперь же, глядя на еще покачивающееся в спокойном воздухе тряпье, все трое осознали, что начинается новый этап преследования. Титус стиснул рукоять короткой железной кочерги, словно желая ее придушить. Доктор тряхнул головой, изогнул ноздри и на цыпочках приблизился точно к тому месту, на котором исчез Стирпайк. Флей, настоявший на том, чтобы идти первым, уже отвел не более чем на полдюйма складку завесы и глянул влево. От увиденного кровь бросилась ему в голову, и ходуном заходила рука. Короткий проход открылся Флею, а за ним смутно идущий вниз участок другого коридора, наклонного, более широкого. Стены и пол были облицованы холодным кирпичом, только и всего. Однако и лоб, и ладони Флэя мгновенно покрылись потом. Но почему? Ведь то же самое десятки раз попадалось ему на глаза этим утром. Разница же была вот в чем. Эти кирпичи он уже видел прежде. Он попал на окраину собственных владений. Пройдя неизведанными местами, Флей, не ведая того, приблизился к предместьям гулких залов мира, который он давно уж освоил. Теперь он знал, где находится. Стирпайк знакомым только ему путем привел их в края, которые господин Флей почитал недоступными. Но что же делает здесь Стирпайк? Здесь, где когда-то стоял со стынущей в жилах кровью господин Флей, стоял, вслушиваясь в жуткий смех. Здесь, где он ночь за ночью и день за днем безуспешно искал пристанище, из которого этот смех доносился. Здесь, где с той поры мертвым грузом легла тишина, так что он не осмеливался возвращаться сюда, поскольку безмолвие этих мест стало еще более страшным, чем демонический хохот. Только он знал все это, и Флей провел по глазам тыльной стороной ладони. Не сделав своим спутникам даже знака, он нелепо на цыпочках подкрался к пересечению коридоров и увидел, опять-таки слева от себя, Стирпайка. Если бы тот повернул направо, господин Флей последовал бы за молодым человеком в места, хорошо ему, Флею, знакомые. Поворот же налево уводил в лабиринт, в котором Флей так часто сбивался с пути, отыскивая обиталище призраков. Господин Флей более чем сознавал, что не потерять Стирпайка из виду будет делом далеко не простым, и уж тем более трудно будет следовать за ним на расстоянии, достаточно малым, чтобы не спускать с него глаз, оставаясь при этом невидимыми и беззвучными. Самое худшее для них было обнаружить себя раньше времени, ведь Стирпайк стремительно передвигался по пустынным местам, никакого преступления не совершал. Если здесь и творилось какое-то беззаконие, то творилось оно ими, выслеживающими распорядителя ритуала. Впрочем, Флею не было нужды объяснять доктору с мальчиком, что необходимость абсолютного беззвучия стала еще более настоятельной. Крадучись по кирпичному коридору, они чувствовали, как мир смыкается вокруг них. Так началось преследование в лабиринте настолько замысловатым, что казалось, будто строители этих бессолнечных стен исполняли приказ возвести их не для какой иной цели, как только умучить рассудок и оледенить память. Не диво, что в прежние дни Флею всего-то и удавалось, что вслепую блуждать по местам столь запутанным. И все же, несмотря на замешательство Флея и необходимость сосредоточиться исключительно на Стирпайке, инстинкт, работавший сам собой, говорил ему, что они окольными, лишенными логики путями возвращаются к холодному кирпичному проходу, с которого начали. Стирпайк сбавлял шаг. Голова его свесилась на грудь, сообщив молодому человеку вид не то чтобы меланхолический, но как будто задумчивый. Поступь его все замедлялось, и скоро он уже брел, едва волоча ноги. Достигнув пологой лестницы, Стирпайк поднялся по ней, разболтанной, неверной походкой, наводившей на мысль, что тело его забыло о собственном существовании. Он заворачивал из прохода в проход, двигаясь словно во сне, клонясь под углом настолько расслабленным, что почти уже и опасным. Когда он добрался, наконец, до некой двери, то резко выпрямился и растопырил пальцы, мгновенно обратясь в воплощение всеведения. Он легонько присвистнул, и обезьянка, выбравшись из складок накидки, вскочила ему на плечо, раскачав на своей шлепчонке перо. На миг, когда обезьянка обернулась, и черные, сидящие на морщинистом личике глазки ее, оглядели коридор, по которому она попала сюда, доктор решил, что его обнаружили. Впрочем, он не отпрянул, не сделал ни одного движения, и зверек с его голым личиком и костюмчиком в цветных ромбах почесался и в конце концов отвернулся. Только тогда доктор и его спутники отступили поглубже в тени. Между тем Стирпайк извлек из кармана связку ключей, выбрал один и, помедлив миг другой, с усилием повернул его в замке. Однако к ручке двери он не притронулся, напротив, прислонился к двери спиной и, постукивая себя по зубам ногтем большого пальца, оглядел коридор, которым пришел. Ясно было, что по какой-то причине только ему известной войти он не решался. Сидевшая на его плече обезьянка поерзала, меняя позу, и длинный хвост ее слегка мазнул Стирпайка по лицу. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы разозлить хозяина, поскольку тот швырнул зверушку на пол, и она замерла, прижавшись к камням и поскуливая. Внимание Стирпайка, когда он отвел взгляд от своей ушибленной спутницы, привлекла груда мусора, камней и изломанных досок, сваленных несколько в стороне от двери в боковом проходе. Пока Стирпайк глядел на эту груду, гнев его мало-помалу стихал, лицо молодого человека снова разгладилось, уголки рта приподнялись, губы вытянулись в неживую линию.